вы документ теперь, при вашем новом толковании. Хм, нет ничего легче. Вот документ, — ответил Паганель, указывая на драгоценную бумагу, которую добросовестно изучал последние дни. Пока географ собирался с мыслями, все молчали. Наконец Паганель, водя пальцем по отрывочным строкам документа, уверенным голосом, подчеркивая некоторые слова, прочел следующее. 7 июня 1862 года трехмачтовое судно «Британия» из порта Глазго потерпело крушение после... Здесь можно вставить, если хотите, 2 дней, 3 дней или долгой агонии. Все равно это безразлично. У берегов Австралии. Направляясь к берегу, 2 матроса и капитан Грант попытаются высадиться или высадились на материк, где они попадут или попали в плен к жестоким туземцам. Они бросили этот документ и так далее, и так далее. Ясно ли это? Ясно, если только слово «материк» может быть применимо к Австралии, представляющей собой лишь остров. Ха. Успокойтесь, дорогой Гленарван. Лучшие географы того мнения, что следует называть этот остров австралийским материком. Тогда, друзья мои, мне остается сказать вам только одно. В Австралию! — воскликнул Гленарван. В Австралию! — в один голос подхватили его спутники. Знаете, Паганель, — прибавил Гленарван, — ваше присутствие на Дункане прямо-таки дело проведения. Прекрасно, — отозвался географ. Допустим, что я посланник проведения, и не будем больше говорить об этом. Так закончился разговор, имевший такие важные последствия в будущем. Он совершенно изменил настроение путешественников. Они как бы снова ухватились за ту нить, держась за которую могли выбраться из лабиринта, откуда им, казалось, уже не было выхода. Над развалинами их рухнувших замыслов засияла новая надежда. Теперь они могли без боязни покинуть американский материк, и мысленно они уже покинули его. Поднимаясь снова на борт Дункана, они не принесут с собой отчаяния. Элен и Мари Грант не придется оплакивать безвозвратно погибшего капитана Гранта. Охваченные радостными надеждами, наши путешественники позабыли обо всех опасностях, грозивших им самим, и жалели лишь об одном, что не могут немедленно же пуститься в путь. Было 4 часа пополудни. Решили ужинать в 6. Паганелю захотелось ознаменовать этот счастливый день роскошным пиром. А так как имевшееся меню было очень скудно, то он предложил Роберту пойти с ним на охоту в соседний лес. Мальчик захлопал от радости в ладоши. На сцене появилась пороховница Талькава. Вычистили револьверы, зарядили их и отправились. «Не заходите слишком далеко», — серьезным тоном напутствовал охотников майор. После их ухода Гленарван и Макнабс отправились посмотреть зарубки, сделанные на дереве, а Вильсон и Мюллреди снова разожгли костер. Гленарван, спустившись к поверхности образовавшегося огромного озера, не заметил, чтобы вода убывала. Однако уровень воды достиг, по-видимому, своего максимума. А все же та неистовая сила, с которой воды неслись с юга на север, доказывала, что аргентинские реки не пришли еще в нормальное состояние. Прежде чем начать спадать, вся эта текучая масса должна была успокоиться, как море между приливом и отливом. Поэтому, пока воды неслись бурно к северу, нельзя было рассчитывать на их убыль. В то время как Гленарван и майор делали свои наблюдения, где-то на Омбу раздались выстрелы, сопровождаемые почти столь же бесшумными криками радости. Дискант Роберта сливался с басом Паганеля. Трудно было решить, кто из них двоих был большим ребенком. Охота, по-видимому, обещала быть удачной и сулила чудеса кулинарного искусства. Вернувшись к костру, майор и Гленарван с удовольствием приветствовали удачнейшую мысль Вильсона. Этот славный моряк при помощи булавки и бечевки затеял рыбную ловлю, и результаты ее были изумительны. Несколько дюжин маленьких рыбок майора, вкусных как корюшка, трепетали, брошенные на его понча, обещая путешественникам изысканное блюдо. В это время охотники спустились с вершины Омбу. Паганель осторожно нес яйца черных ласточек и связку воробьев к которых он собирался подать за обедом под видом дроздов. Роберт же ловко подстрелил несколько пар хильгуэрос. Эти маленькие желто-зеленые птички очень приятны на вкус, и на них существует большой спрос на рынке в Монтевидео. Паганель, знавший 51 способ приготовления яиц, на этот раз мог только испечь их в горячей золе костра. Тем не менее, обед получился разнообразный и тонкий. Сушеное мясо, крутые яйца, жареные майары, воробьи и хильгуэрос составили одну из тех вкуснейших трапез, которые навсегда сохраняются в памяти. За едой весело беседовали. Паганеля превозносили и как охотника, и как повара. Он принимал эти похвалы со скромностью, свойственной человеку с подлинными заслугами. Затем он начал призабавно рассказывать о великом Омбу, под сенью которого они пировали. «Нам с Робертом казалось во время охоты, что мы среди настоящего леса», — рассказывал он. «Одно время я даже стал опасаться, что мы заблудимся. Представьте, я никак не мог найти дорогу. Солнце уже склонялось к западу. Я тщетно искал следов наших ног. Голод жестоко давал себя чувствовать. Уже из темной чащи доносилось рычанье диких зверей. То есть, нет, я ошибся, здесь нет диких зверей. И я очень сожалею об этом». «Как?» — спросил Гленнерван. «Вы жалеете об отсутствии диких зверей?» «Конечно, жалею. Однако при их свирепости...» «Свирепости, говоря с научной точки зрения, не существует», — возразил ученый. «Но уж извините, Паганель», — вмешался майор. «Вы никогда не заставите меня уверовать в полезность диких зверей». «Какой от них толк?» «Какой толк?» — крикнул Паганель. «Да они, прежде всего, майор, нужны для классификации. Все эти разряды, семейства, роды, виды...» «Велика польза!» «Нечего сказать», — сказал Макнапс. «Мне она не нужна. Будь я с Ноем в ковчеге во время потопа, я уж, конечно, воспрепятствовал бы этому неблагоразумному патриарху поместить в ковчег по паре львов, тигров, пантер, медведей и других зверей, столь же зловредных, как и бесполезных». «Вы бы это сделали?» — спросил Паганель. «Сделал бы. Ха, ну и что же? С зоологической точки зрения вы были бы неправы». «Но отнюдь не с точки зрения гуманистов», — ответил Макнапс. «Это возмутительно», — воскликнул ученый. «Я бы, наоборот, заставил Ноя взять с собой в ковчег и мегатериев, и птеродактилей, и вообще всех допотопных животных, которых мы, к несчастью, теперь лишены». «А я вам говорю», — возразил Макнапс, «что Ной прекрасно поступил, оставив их на произвол судьбы, если, конечно, они в самом деле жили в его время». «А я вам говорю», — упорствовал Паганель, — «что Ной поступил дурно и навеки вечные заслужил проклятие ученых». Слушая этот спор Паганеля и майора о старике Ное, окружавшие не могли не хохотать. У майора, никогда в жизни ни с кем не вступавшего в спор, вопреки всем его принципам, происходили ежедневные стычки с Паганелем. Очевидно, ученый обладал особой способностью выводить его из равновесия. Гленнерван по своему обыкновению вмешался в спор. «Как бы то ни было, — сказал он, — а нам нужно примириться с отсутствием диких зверей. Да, конечно, Паганель и не мог надеяться встретить их в этом воздушном лесу». «А почему бы и нет? — отозвался ученый. — Дикие звери на дереве? — удивился Том Остин. — Ну, конечно, американский тигр, ягуар, когда его окружат охотники, обыкновенно спасается от них на деревьях. И одно из таких животных, захваченное наводнением, свободно могло найти себе приют между ветвями омбу». «Все же, надеюсь, вы ягуара не встретили?» — спросил майор. «Нет, не встретили, хотя и обошли весь лес». «А жаль. Поохотиться за таким зверем было бы чудесно. Ягуар — свирепый хищник. Одним ударом лапы он сворачивает шею лошади. Если ему удается однажды отведать человечьего мяса, он снова алчит его». «Как бы там ни было, друг Паганель, — промолвил Гленнерван, — я очень рад, что здесь нет ваших милых ягуаров. Наше положение вовсе не так приятно». «Не так приятно?» — воскликнул Паганель, набрасываясь на это выражение, которое могло дать новое направление спору. «Вы жалуетесь на свою судьбу, Гленнерван?»